Николай Бодрихин. Туполев. Первая дорожка второй кассеты. Бригада торпедных катеров Северного флота под командованием капитана первого ранга Кузьмина была награждена орденом Красного Знамени. Звание Героя Советского Союза удостоены 9 катерников, а капитан-лейтенант Шабалин стал дважды Героем Советского Союза. Уже в 1943 году рубку его торпедного катера украшала цифра 5, означавшая число потопленных вражеских кораблей. Среди балтийских катерников известны герои Советского Союза, капитаны третьего ранга Гуманенко и Осипов, капитан-лейтенанты Афанасьев и Жильцов, Свердлов и Ущев. О высокой живучести, надежности механизмов и оборудования катеров Г-5 свидетельствуют многочисленные боевые эпизоды. В результате нападения неприятельских бомбардировщиков 21 мая 1943 года торпедный катер ТКА-23 Краснознаменного Балтийского флота, находившийся у острова Лавинсари, получил несколько десятков пробоин, потерял ход. На катере начался пожар, вышел из строя ряд механизмов. Многие члены команды получили ранения. Но экипажу удалось удержать катер на плаву. С помощью моряков подошедшего катера ТКА-33 пожар был потушен. Пробоины заделаны, и вскоре ТКА-23 снова был в строю. Соединение наших катерных тральщиков 30 октября 1943 года производило траленье в Нарвском заливе. Внезапно появились 6 вражеских сторожевых кораблей и больших тральщиков, которые начали обстрел. На помощь катерным тральщикам пришла группа торпедных катеров под командованием капитан-лейтенанта В.П. Гуманенко. Несмотря на повреждения, полученные в атаке, старший лейтенант Глушков сумел довести свой катер до дистанции стрельбы и двумя торпедами потопил вражеский тральщик. Образцы мужества и воинского мастерства вписали в летопись войны и черноморские катерники. Особенно активно действовали катера в 1944-м. Дерзкие удары по конвоям противника наносили катера из бригад, которыми командовали капитаны второго ранга В.Т. Проценко и Г.Д. Дьяченко. С 11 апреля по 12 мая 1944 года торпедные катера, большинство типа Г-5, совершили 268 боевых выходов в море. 13 черноморским катерникам присвоено звание Героя Советского Союза. Быстрые торпедные катера Черноморского флота участвовали и в высадке десантов, в том числе и в известной новороссийской операции, когда они прорвали защиту противника и открыли путь десанту. Во время Парада Победы 1945 года соединение торпедных катеров Г-5 Балтийского флота под командованием капитана первого ранга Г.А. Бутакова, внука прославленного русского адмирала Г.И. Бутакова, своим ходом вошло в Москву-реку и прошло у стен Кремля. Это было признанием особой роли торпедных катеров в морских сражениях и операциях Великой Отечественной войны. Заметим, что работа над новыми торпедными катерами всегда увлекала Туполева. Она продолжалась и в ходе госиспытаний, и после принятия катера Г-5 на вооружение. Больших усилий лучших сил ОКБ – бригады отдела АГОС, возглавляемой Некрасовым, потребовало проектирование катера Г-6 водоизмещением 70 тонн. Водоизмещение Г-5 – 14,5 тонн. Привод двух грибных валов осуществлялся посредством 8 микулинских моторов. Сложными были проектные работы по созданию большого скоростного катера, но это скорее подзадоривало азартного Туполева. Строительство опытного катера часто задерживали смежники. Не видя объективных причин задержки или не соглашаясь с ними, Андрей Николаевич сердился и нередко выходил из себя. Со значительным опозданием был поставлен полный комплект двигателей, и уж вовсе затянутой оказалась поставка новых торпедных аппаратов. Построенный в Москве 36-метровый корпус катера, имевший ширину 6,6 метра, не входил в товарные вагоны и не мог быть размещен на платформе. Доставка катера в Севастополь потребовала немало выдумки, остроумия, даже смелости. От ворот завода до Москвы-реки корпус судна довезли на специально сконструированной тележке. Там перегрузили на плавучий док и доставили в Сталинград. На той же тележке корпус отвезли из Сталинграда в Калач, далее на речной барже до Ростова-на-Дону и до Севастополя на морской барже. 22 марта катер был спущен на воду и доставлен на базу в карантинной бухте. Первый выход в море состоялся 7 апреля. В сентябре 1936 года на ходовые испытания в Севастополь приехал Туполев. 10 декабря 1936 года Туполев писал начальнику управления морских сил РККА Начморси, флагману флота первого ранга В.М. Орлову. Управление и маневрирование на своих моторах надежно, несмотря на сложную многомоторную установку. Мореходные качества катера выше, чем у существующих двухмоторных. Замер скоростей на мерной миле показал, что при водоизмещении в 70 тонн скорость в 50 узлов вполне реальна. Наблюдение за поведением элементов конструкции корпуса с учетом экспериментальных данных, полученных в 1935-36 годах, по прочности серийных катеров Г-5 показали, что корпус Г-6 требует пересмотра конструкции набора для значительного повышения прочности. Это позволит удовлетворить тактико-техническим требованиям при испытании катера на прочность при высокой бальности моря. Строки из записки Туполева показывают, насколько глубоко тот владел отнюдь не авиационной проблемой, как масштабно оценивал стоящие задачи. Начиная с 1936 года в ОКБ Туполева велись работы над катерами Г-7, Г-8, Г-9 и Г-10. Каких-либо данных по катеру Г-7 не осталось. М.Б. Сауке предполагает, что соответствующие документы были уничтожены 16 октября 1941 года, когда часть Москвы охватила паника, связанная с прорывом немецких войск к Москве. Катер Г-8, Ант-8, с улучшенными по сравнению с катером Г-6 ходовыми характеристиками и вооружением, был построен, испытан и даже принят в состав военно-морского флота. В акте приемочной комиссии было предложено принять катер в состав боевых единиц ВМФ, считать серийное производство катера целесообразным. Но нарком ВМФ Кузнецов, утвердивший акт комиссии 24 сентября 1941 года, одновременно запретил проектные работы для серийного производства Г-8. Удивительное решение. По-видимому, нарком решил таким образом отмежеваться от Туполевой компании, спроектировавших катер, и еще в 1937 году объявленных врагами народа. Единственный построенный экземпляр Г-8 был включен в состав Черноморского флота и в годы войны участвовал в боях. Проектирование торпедных катеров с улучшенными мореходными качествами Г-9 и Г-10 было прекращено в 1938 и 1939 годах соответственно ввиду превращения КАСОС в спецтюрьму НКВД ЦКБ-29. Уже после войны в 1954 году, ввиду необходимости оснащения флота новой техникой, командование ВМФ вновь обратилось к Туполеву с предложением вернуться к проектированию скоростных катеров. Туполев, несмотря на крайнюю загруженность, не нашел в себе сил отказаться. Была сформирована инициативная группа из бывших сотрудников бригады торпедных катеров, которую возглавил М.Н. Петров. Размещалась группа в Святая Святых Туполевского ОКБ, крошечной нише дубового зала площадью около 4 квадратных метров, занавешенной тяжелой портьерой. Разработки продолжались с 1954 по 1958 год, когда Хрущев провел реорганизацию военно-морского флота. За это время усилия были сконцентрированы на создании катера на подводных крыльях, проведены испытания, разработаны схемы, преодолены возникшие трудности. В частности, были предложены пути преодоления гидравлического барьера, явления кавитации на подводном крыле. Разработчики встали на путь проектирования разрезного шарнирного катера. Машина интересная, но технически сложная. В результате хрущевских реформ командование ВМФ потеряло интерес к этой работе, а результаты исследований были переданы в Сормовское КБ Р.Е. Алексеева, разработавшего и создавшего знаменитые в свое время ракеты и метеоры. Андрей Николаевич, несмотря на очевидные объективные причины, и крайнюю загруженность своего ОКБ, переживал закрытие катерных работ как личную неудачу, печально повторяя: «Нельзя объять необъятное». Заслуги Туполева в деле создания катерного москитного флота не были забыты. Поздравляя Туполева с 80-летием, коллегия Минсудпрома написала в приветственном адресе от 10 ноября 1968 года: «Ваша деятельность по созданию первых отечественных быстроходных торпедных катеров оказала военно-морскому флоту неоценимую услугу по оснащению его современным оружием. Спроектированные под вашим непосредственным руководством катера типа Г-5 успешно участвовали на всех морских театрах в Великой Отечественной войне и нанесли противнику урон. Конструктивная схема созданных вами торпедных катеров легла в основу последующих разработок, что позволяет считать вас одним из основоположников отечественного быстроходного малого боевого флота». Первый цельнометаллический. Параллельно с работами над самолетом Ант-1 создавалась материальная база для строительства отечественных цельнометаллических аэропланов. Как уже упоминалось, в августе 22 года был получен первый кольчуг-алюминий. Этому событию предшествовала большая и напряженная работа ученых, инженеров, рабочих. Алюминий в чистом виде, несмотря на легкость, не мог использоваться в самолетостроении из-за плохих механических свойств. Немецким инженерам удалось создать сплав дюралюминий или дюраль по названию города Дюрен, где было налажено его производство, который сочетал исходную легкость алюминия с необходимыми для авиастроения механическими характеристиками. Фирма «Юнкерс» в 1915 году создала из нового сплава первый цельнометаллический свободно несущий моноплан «Ю-1». Фюзеляж такого захваченного на фронте «Юнкерса» постройки 1918 года помог раскрыть тайну дюралюминия и получить отечественный кольчуг-алюминий. В 1923 году был налажен выпуск необходимого ассортимента листового, гофрированного, профилированного кольчуг-алюминия. Установлены допуски и технические условия. В ОКБ Туполева совместно с Кольчугинским заводом были разработаны собственные оригинальные методы производства гофра, отличавшиеся от принятых на заводе «Юнкерса» в филях, что давало значительную экономию времени. 29 января 1923 года фирме «Юнкерс» для концессионного предприятия были предоставлены построенные в 1917 году и с тех пор пустовавшие корпуса русско-балтийского завода в филях. Было налажено производство самолетов Ю-20 и Ю-21. В договоре имелись пункты об организации производства сплава типа «Дураля», работы по двигателестроению. Так как фирмой они не выполнялись, то договор был расторгнут, и 1 марта 1927 года концессия была ликвидирована. Анализ работы кольчуг-алюминиевых конструкций в аэросанях, глиссерах на самолете Ант-1 позволил сделать вывод о том, что коллектив Туполева готов к созданию первого отечественного цельнометаллического самолета. Задание на проектирование, полученное от УВВС, предусматривало создание машины, которая могла бы использоваться как в пассажирском «пилот и 2-3 пассажира», так и в военном вариантах «пилот и наблюдатель», вооруженные двумя пулеметами. ОКБ Туполева приступило к выполнению первой государственной работы. Начали с изучения статистического материала на примере наиболее совершенных самолетов, что позволило установить эмпирическую зависимость массы конструкции от нагрузки на 1 квадратный метр поверхности. Затем последовала разработка методов расчета металлических конструкций, проверяемая испытаниями нескольких тысяч образцов, и определение рационального использования материала. Финансовое положение ЦАГИ в те годы было тяжелым, но Госпромцветмет для ускорения начала строительства Ант-2 бесплатно снабжал исследователей металлом для опытных работ. После выбора схемы свободно несущего моноплана с высоко расположенным крылом приступили к определению формы дужки крыла и выбору материала обшивки. После сравнительных испытаний двух отсеков крыла, отличавшихся друг от друга гладкой или гофрированной обшивкой, остановились на гофрированной. При малых скоростях полета она практически не влияла на аэродинамику самолета, но обеспечивала более равномерное распределение нагрузки, чем гладкая обшивка. Продувки полной модели с выбранной формой крыла и фюзеляжем оригинальной конструкции в аэродинамической трубе дали хорошие результаты. Перед началом постройки самолета, помимо отдельных деталей конструкции, испытывались и его агрегаты. Такой подход давал уверенность в правильности применяемых методов расчета и в надежности работы всей конструкции. Обычно выявлялось хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных, и можно было приступать к сборке. В журнале «Вестник воздушного флота», номер 2 за 1924 год, появилась небольшая заметка: в ближайшее время будет испытываться второй самолет системы Туполева, пассажирский, свободно несущий моноплан с мотором «Бристоль-Люцифер» в 100 лошадиных сил, построенный целиком из кольчуг-алюминия. Сборку самолета проводили во дворе пустующего склада, где была оборудована мастерская для изготовления отдельных агрегатов под навесом. В мае 1924 года готовый Ант-2 был перевезен на центральный аэродром. Первые пробные полеты на Ант-2 летчик Петров совершил 26 мая 1924 года. Роль пассажиров выполняли два мешка с песком. Удачные полеты позволили Туполеву обратиться на следующий день в научный комитет глав воздухфлота с письмом. ЦАГИ настоящим сообщает об окончании постройки металлического самолета с мотором «Люцифер» и просит вашего разрешения о допуске к испытанию его на центральном аэродроме. Официальные испытания Ант-2 проходили 26 мая 1924 года в присутствии руководства УВВС и ЦАГИ. На мерном километре была достигнута скорость 169,7 км в час. Самолет с двумя пассажирами поднимался на высоту 1000 метров за 7 минут, а на 3000 метров за 39 минут. Но это был не потолок. В перегрузочном режиме с тремя пассажирами высота 2000 метров была достигнута за 25 минут. С 1 июня Ант-2 летал уже с пассажирами. Начались эксплуатационные испытания. Выяснилось, что у машины недостаточно путевая устойчивость. Для ее повышения увеличили площадь киля. После окончания испытаний самолет передали в УВВС. В заметке «Первый советский металлический самолет» Вестника воздушного флота 6-7 номер за 1924 год было сказано: 26 мая на центральном аэродроме имени товарища Троцкого в Москве испытывался новый пассажирский самолет Ант-2, выстроенный Центральным аэрогидродинамическим институтом по проекту инженера Туполева. Самолет выстроен целиком из русского металла кольчуг-алюминия. Представляет он собой свободно несущий моноплан весьма оригинальных, прекрасно обтекаемых очертаний. В передней части фюзеляжа установлен мотор «Бристоль-Люцифер» в 100 лошадиных сил. За ним расположено помещение для пилота и далее кабина для двух пассажиров. Мотор для удобства ремонта легко открывается. Все тяги управления жесткие. Самолет показал прекрасные полетные качества. Ант-2 участвовал 1 июля 1924 года в воздушном параде по случаю торжественной передачи 8-м съездом партии эскадрильи имени Ленина 19 самолетов-разведчиков Р-1, приобретенных на средства Общества друзей воздушного флота ОДВФ. Ант-2 летел на правом фланге своих иностранных собратьев, металлических Ю-13, и выделялся необычностью конструкции и легким изящным видом. По достоинству оценила Ант-2 и коллегия научно-технического отдела ВСНХ. По ее решению, принятому 7 августа 1924 года, Туполев за конструирование и постройку первого русского цельнометаллического самолета был направлен в январе 1925 года в свою первую заграничную командировку в Германию и Францию. Повторные испытания первого экземпляра Ант-2 проходили с августа 1924 года по апрель 1925. Это было необходимо в связи с намечавшейся постановкой самолета на местной линии. Машина испытывалась комиссией научно-опытного аэродрома НОА в составе красных военлетов Филиппова, Растегаева, Захарова, Савельева, под председательством инженера Андреева. В особом акте была отмечена необходимость следующих конструктивных доработок. Увеличить углы отклонения стабилизатора, подобрать движение органов управления так, чтобы чуткость реагирования самолета на ручку и педаль была одинаковой. Смонтировать в кабине летчика контрольные и аэронавигационные приборы и переставить пусковое магнето, сделать бензиновые баки легкосъемными с доступным для контроля бензоприемом. В конструкции управления устранить люфт и возможность появления его. Для серийного выпуска Ант-2 Туполев решил использовать небольшую мастерскую Кольчугинского завода, где изготавливались металлические лыжи и аэросани. Туда после инженерной проработки были переданы замечания комиссии НОАА. В 1924-25 годах работами по строительству в Кольчугине серии самолетов Ант-2 руководил помощник Туполева Е.И. Погосский. На первых порах создалась необычная ситуация. Инженеры и небольшая группа рабочих, знавших, как строить самолет из металла, находились в ЦАГИ, а в мастерской опытных рабочих не было. Андрей Николаевич нашел простой разумный выход. На стажировку в ЦАГИ направлялась небольшая в 15-20 человек группа кольчугинцев. Научившись новому ремеслу, рабочие возвращались на родной завод, а на смену прибывала другая группа. Так на Кольчугинском заводе достаточно быстро были подготовлены рабочие кадры. О начале серийного производства самолетов Ант-2 с корявой формулировкой сказано в сведениях от ЦАГИ за 1925-26 годы. Ввиду очень хороших летных данных, максимальная скорость 169 км в час, потолок 3300 метров, в настоящее время строится первая серия таких самолетов Ант-2 БИС, так как необходимость для малонагруженных пассажирских линий такого типа маломощного самолета была вполне определенно установлена со стороны гражданской авиации. Материалов о количестве выпущенных самолетов и об их эксплуатации, к сожалению, пока не найдено. Предположительно, было построено 5-9 самолетов. В 1925 году даже шла подготовка к перелету Москва-Париж. По условиям, в нем могли принять участие два советских самолета. Были выбраны шестиместный пассажирский самолет ПМ-1 «Авиахим» конструкции НН Поликарпова с двигателем «Майбах» в 260 лошадиных сил, 190 кВт, и трехместный Ант-2 с двигателем «Люцифер» в 100 лошадиных сил, 75,5 кВт. Прорабатывались варианты маршрута и финансовые затраты. Стоимость одного самолета-километра известного перелета 1924 года Москва-Пекин составила 3 рубля 25 копеек. Хотя перелет Москва-Париж не состоялся, но предполагаемое участие самолета Ант-2 говорит само за себя. Из второго документа мы узнаем, что созданная в феврале 30 года главная инспекция Гражданского воздушного флота ГВФ в целях ускоренного развития авиаперелетов, в том числе и местных линий, организовала всесоюзный конкурс на легкие, в то время говорили, маломощные самолеты. Жюри конкурса, рассмотрев 14 представленных эскизных проектов, 3 из них, включая Ант-2, рекомендовало для дальнейшей проработки. Сознавая позже высокую значимость проделанной работы, Туполев писал: «День 26 мая 1924 года должен быть отмечен в истории советского самолетостроения. В этот день на центральном аэродроме совершил свой пробный полет первый советский металлический самолет, спроектированный и построенный Центральным аэрогидродинамическим институтом научно-исследовательского отдела ВСНХ. Сохранившийся экземпляр самолета Ант-2, редкий случай в нашей стране, отреставрированный после пожара, и сегодня можно увидеть в Музее военно-воздушных сил в Монине. Пролетарии и наш ответ Чемберлену». Третий самолет Туполева Ант-3 представлял собой двухместный, одностоечный, полутораплан обычной схемы с некоторыми особенностями. Был использован тип фюзеляжа самолета Ант-2, высокий, трехгранный, в поперечном сечении. Стрелок-наблюдатель мог находиться в нем стоя. Верхнее крыло почти лежало на фюзеляже. Задание на проектирование и постройку этого самолета было выдано в начале 1924 года, а в апреле был уже готов его проект под американский двигатель «Либерти» в 400 лошадиных сил. Опытный образец выпустили в июле 1925 года. Начиная именно с «Санд-3», Туполев взял в систему строить деревянные макеты проектируемых машин в натуральную величину и по ним корректировать и уточнять чертежи. Андрей Николаевич считал, что макет необходим во всех тех случаях, когда чертеж не вызывает у большинства людей конкретных осязаемых представлений. Именно макет дает громадную экономию и во времени, и в стоимости, и устраняет много неизбежных в противном случае ошибок. Заводские испытания в августе 1925 года уверенно провел рекомендованный Туполеву командующим ВВС П.И. Барановым лучший летчик-испытатель ВВС РККА В.Н. Филиппов. Для неизбалованных опытом летчиков-испытателей того времени любая машина, отрывавшаяся от земли, имевшая возможность развернуться и позволявшая без поломки приземлить себя, попадала в разряд аппаратов с отличной управляемостью. Летчик-испытатель Филиппов вместе с хронометражистом Михайловым 31 марта 1926 года погиб при испытании Поликарповского 2ИН-1. Новым испытателем Ант-3Р-3 был назначен Михаил Михайлович Громов, которому, по-видимому, была известна превосходная характеристика, которую дал Филиппову П.И. Баранов, поэтому в своих мемуарах он отозвался о последнем с ревностью. Всегда щеголевато одетый, интересный, с золотым браслетом на руке, но убежденный в своих способностях больше языком, чем делом, Филиппов летал хорошо, но скромно. С декабря 1925 года шла постройка нескольких экземпляров для предполагавшихся в 1926 году перелетов в Европу. Для самолета был подобран двигатель «Непер Лайон» мощностью 450 лошадиных сил, что и было утверждено комиссией по дальним перелетам. В головной самолет были внесены некоторые изменения, в частности, N-образные стойки коробки крыльев были заменены K-образными. Самолет показал значительно лучшие летные данные. Позднее, весной 1928 года, при подготовке самолета к серии, в испытаниях на штопор принял участие сам главный конструктор. «Вместе с Волковойновым я первый раз в жизни летал на штопор. Делали 6 витков вправо и влево, и он говорил, что машина ведет себя хорошо. Сделав 6 витков, машина сама выходит из штопора. Волковойнов говорил, что если бы ему пришлось идти на фронт, то он выбрал бы эту машину с Лоран». Сноска. Михаил Александрович Волковойнов. Годы жизни 1894-1933. Заслуженный летчик Союза СССР, 1925 год. Летчик-испытатель, служебная категория К-10. Погиб при испытании Р-5 с поворотными стойками на штопор. Как бы хорошо самолет не выходил из штопора, но эти испытания всегда считались опаснейшими. Полеты 40-летнего Туполева говорят о его особенном конструкторском взгляде на испытания. Сегодня такая позиция забыта. По-видимому, Туполев считал, что он, как главный конструктор нового самолета, обязан принять на себя и долю риска, связанную с его эксплуатацией. Известно, что Туполев летал на большинстве созданных под его руководством машин, нередко отправляясь в первые полеты со всей своей семьей в полном составе. По-видимому, тогда же, в 1928 году, Туполев имел об этом непростой разговор с Барановым, который отстаивал жесткую позицию. Каждый должен заниматься своим делом и в дальнейшем участие в испытательных полетах не принимал. На самолете Ант-3 с названием «Пролетарий» М.М. Громов и бортмеханик Е.В. Радзевич в период с 31 августа по 2 сентября 1926 года выполнили перелет по маршруту Москва, Берлин, Париж, Вена, Прага, Варшава, Москва протяженностью 7150 километров за 34 часа 15 минут летного времени. Михаил Михайлович Громов хорошо запомнил все детали того далекого перелета и описал их в своей последней книге «На земле и в небе». 3 часа ночи 30 августа 1926 года в Потьмах я взлетел на самолете Ант-3 «Пролетарий» с центрального аэродрома в Москве и взял курс на запад. Такой ранний час взлета был необходим, чтобы успеть засветло долететь до Парижа. Механиком самолета был Женя Радзевич. На аэродроме нас провожал Каменев, возглавлявший организацию перелета, и иностранные представители стран, через которые я должен был пролететь. Стало светать, когда мы на высоте 300 метров пролетели станцию Сычевка, что в 120 километрах от Москвы. Под нами лежала легкая пелена утреннего тумана, небо было чистое, вдруг на мою переднюю кабину полилась вода из расширительного бачка, находившегося в верхнем крыле. С донельзя за тяжелым сердцем, это трудно передать словами, я повернул назад и сел на центральном аэродроме в 5 часов 30 минут утра. Нашел номер телефона Погосского, ответственного инженера моторного оборудования нашего самолета Ант-3. Позвонил ему. Ошеломленный неприятным известием, он примчался на аэродром. Причина неисправности вскоре была определена. Днище бачка сделано плоским. От вибрации на нем образовались три зигзагообразные трещины, и вода, конечно, мгновенно вытекла сквозь них. Вскоре приехал Туполев. Он посмеялся и произнес свое традиционное «Спокойно! Нужно закруглить днище, сделать его слегка овальным, и завтра можно будет лететь». Новый бачок с овальным дном был сделан в тот же день. Вспоминаю, что перед этим перелетом мне пришлось выдержать тяжелый спор с Андреем Николаевичем из-за того, с кем мне лететь. Я настаивал на том, чтобы со мной был испытанный механик Е.В. Радзевич, с которым я летал в Пекин и Токио. А Туполев настаивал на кандидатуре Ивана Ивановича Погосского, инженера аэродинамика. Меня это предложение никак не устраивало. В таком полете мне нужны были золотые рабочие руки, а не помощь в разрешении аэродинамических проблем. Я держался категорически. Или я лечу с Радзевичем, или, как будет угодно начальству, но без меня. Андрей Николаевич разгневался и сказал, что это шантаж с моей стороны. Вышестоящее начальство оставило решение о назначении Радзевича в силе. Это был первый и последний в жизни конфликт между мной и Туполевым. Перелет, видимо, убедил его, что я был прав. Далее у нас установились отношения полного доверия и взаимопонимания, как теперь часто говорят в печати. Я нашел в Андрее Николаевиче не только гениального конструктора, но и человека с психологическим обликом неповторимого благородства, нравственной чистоты, человечности, русской прямоты. Когда он уверовал в меня, а я в него, намного раньше, дела у нас пошли на лад. 31 августа нас снова провожал Каменев. Я выразил сожаление, что ему приходится провожать нас второй раз. Через год после полета на Пролетарии Громова в августе 27 года на самолете Ант-3 с еще более запоминающимся названием «Наш ответ Чемберлену» С.А. Шестаков, шеф-пилот П.И. Баранова и бортмеханик Д.В. Фуфаев выполнили перелет по маршруту Москва, Сарапул, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Благовещенск, Спасск, Наньян, Корея, Окаяма, Токио и обратно. За 153 летных часа Ант-3 пролетел 22 тысячи километров. Эти перелеты продемонстрировали всему миру успехи советского самолетостроения и высокое мастерство наших летчиков. Полет «Пролетария» — это экзамен, который мы держали перед западноевропейской техникой после 3 лет самостоятельной работы. Надо сказать, что экзамен мы выдержали, и выдержали отлично. Об этом говорит как хронометраж полета, так и отзывы европейской прессы, усиленно искавшей конструкторов и строителей «Пролетария» на территории, кажется, всех государств за исключением Союза СССР. Значит, мы уже вровень с ними, значит, в деле конструирования и опытного строительства мы встаем в одну линию, писал Туполев в статье «Как мы строили «Пролетарий» в 1927 году». Где же кроется причина наших успехов? Что дало нам возможность в столь короткий срок получить такие хорошие результаты? Здесь следует в первую очередь отметить теоретическую подготовленность к работе, участие в работе всего комплекса лабораторий института и затем планомерность ее организации и выполнения. В большинстве вопросов опытного строительства необходимо постоянно опираться на экспериментальный материал, не ограничиваясь только теоретическими расчетами. Наличие в составе Института лаборатории аэродинамической испытания материалов и винтомоторной делало намеченную программу реально осуществимой. Постепенно, шаг за шагом, в этих лабораториях прорабатывались все вопросы, возникавшие в процессе развертывания работ по опытному строительству. Особенно рельефно выступает значение этой работы при сделанной предпосылке – догнать во что бы то ни стало, так как в противном случае терялся весь непосредственный сегодняшний смысл опытного строительства, и оно приобрело бы значение лишь как один из этапов обучения. В ходе постройки и испытаний различных вариантов Ант-3, чаще в те годы называемого Р-3, на серийные самолеты было решено установить двигатели Лорен-Дитрих мощностью 450 лошадиных сил, купленные в то время во Франции в количестве 100 штук. Название этой фирмы, воспетое Ильфом и Петровым в «Бессмертном золотом теленке», с тех пор узнаваемо в нашей стране. При установке этого двигателя предполагалось улучшить центровку самолета, которая с двигателем М5, отечественный аналог двигателя Liberty L12, была слишком задней. Самолет этот под маркой R3LD в мае-июне 27 года прошел испытание и был передан на завод имени «Десятилетие октября». Понадобилось еще полтора года, чтобы завод выпустил 79 самолетов R3LD, которые несколько лет состояли на вооружении молодой советской страны. При серийном освоении самолета Ант-3, Р-3 в 27 году Андрею Николаевичу удалось изящно решить важную материаловедческую и хозяйственную задачи. В те годы для строительства советских самолетов применяли гофрированные листы дюраля, производимого по концессионному договору немецкой фирмы «Юнкерс» со специфической формой гофра, известной как «волна Юнкерса». Чтобы избавиться от стесняющих условий этого договора, было необходимо изменить геометрический профиль волны и серьезно обосновать это, а в начале 20-х годов Рейхсвер и Красную армию связывали особые доверительные отношения. Туполев поставил задачу перед Путиловым, Некрасовым, Озеровым, не увеличивая веса одного квадратного метра гофрированного листа, с учетом технологических возможностей, получить лист с большей прочностью и жесткостью, чем лист с волной Юнкерса. Теоретически задача была успешно решена в течение нескольких дней, а еще через неделю получила экспериментальное подтверждение. Новая, более эффективная волна ЦАГИ была создана. Прочность удалось увеличить на 5-7%, а жесткость почти на 25% по сравнению с волной Юнкерса. На заседании комиссии ЦАГИ 21 июня 1927 года Туполев отметил: «Со своей стороны хотел, чтобы коллегия выразила благодарность Путилову, который не за страх, а за совесть провел всю эту работу. Больше любви и большей работы приложить к этому делу нельзя было». Путилова премировали 3000 рублей и поездкой за границу. Переналадка гофростанков требовала существенных усилий с привлечением квалифицированных инженеров и рабочих. Естественно, что предприятия, производившие гофролист на налаженном немцами оборудовании, всячески противились выпуску листа с новым профилем. Этому вопросу было посвящено заседание коллегии ЦАГИ от 3 марта 1928 года. Андрей Николаевич от имени коллегии обратился в комиссию по стандартизации, и после того, как на волну ЦАГИ был получен отраслевой стандарт, не производить ее стало незаконным. Немецкая фирма «Юнкерс», обнаружив, что советы самостоятельно, без какого-либо согласования с фирмой, стали производить гофролист, немедленно подала на ЦАГИ в суд. Можно представить себе удивление немецких юристов, когда им была показана неправомерность претензий. Лист, выпускаемый советской стороной, отличался от прототипа и имел лучшие прочностные характеристики. В иске немецкой стороне было отказано. История самолета Ант-3, Р-3, по мнению В.Б. Шаврова, наглядно иллюстрирует драматизм становления цельнометаллического самолетостроения в Союзе СССР при отставании двигателестроительной отрасли. Строительство. Постепенно, зарекомендовав себя сразу в нескольких технических областях, коллектив ЦАГИ становился все более надежной и ощутимой силой нарождающейся индустриализации. Было все более очевидно, что, оставаясь в стенах особняка купца Михайлова, соседнего трактира «Райок» и аэродинамической лаборатории МВТУ, решать грандиозные задачи будет невозможно. К 1923 году Государственный научно-технический комитет утвердил проект ЦАГИ, а Госплан выделил деньги на строительство. В первых рядах организаторов нового строительства оказались Чаплыгин и Туполев. В Лефортове, на пересечении Вознесенской и Немецкой улиц, на месте извозчицкого трактира «Райок» 9 мая 1924 года была заложена новая аэродинамическая лаборатория ЦАГИ, позднее принявшая аббревиатуру отдела авиации, гидроавиации, опытного строительства АГОС, еще позднее получившая имя Чаплыгина, а уже в начале 21 века неожиданно превращенная в реставрационные мастерские имени Грабаря. При начале строительства вместе с трактиром «Райок», к сожалению, была снесена старая лютеранская кирха святого Михаила, называемая также немецкой церковью Старой Обедни, построенная во второй половине XVI века. Когда землекопы на месте церкви начали рыть котлован под фундамент, под полутораметровым слоем земли открылись старые захоронения. В каменном заброшенном склепе, судя по едва различимым надписям на нем, оставался прах ближайшего сподвижника Петра Великого Якова Вильямовича Брюса. Брюс не имел в России наследников, дочери его умерли в детстве, отчего, по-видимому, склеп и остался заброшенным. Яков Брюс был прямым потомком славного шотландского короля Роберта Брюса, выигравшего у англичан памятную битву при Беннокберне и лично сразившего английского рыцаря в поединке при ее начале, 1314 год. Отец Якова Брюса во времена Кромвеля был вынужден покинуть Англию и, как это не раз бывало в истории двух стран, нашел дом и службу в России. Незаурядный Яков Брюс испробовал карьеры полководца, дипломата, придворного. В 1697-99 годах он обучался астрономии и математике в Лондоне, где был учеником Галлея и Ньютона. Нет сомнений, что для своего времени Яков Брюс был самым образованным астрономом России, но высокие должности, которые он занимал при Петре, не позволили ему широко проявить свои знания. Всю жизнь Брюс урывками занимался астрономией, используя в том числе и Сухареву башню, отчего заслужил одно из своих прозвищ – «Колдун с Сухаревой башни». С 1704 по 1726 год Яков Вильямович Брюс занимал должность генерала фельдцейхмейстера, то есть главы русской артиллерии, а после Полтавской битвы был пожалован высшим орденом России Андрея Первозванного. Широко известен Брюсов календарь, где вместе с иными сведениями описывается темперамент человека в зависимости от его знака зодиака. Календарь был очень популярен в России, выдержал несколько изданий и до сих пор цитируется астрологами. Так что местоположение первого здания ЦАГИ, откуда вышел десяток туполевских самолетов, было благословлено духом ученого-сподвижника Петра, астронома и главы российской артиллерии, благородного чернокнижника Якова Брюса. Совершенно непонятно решение, принятое в начале 2000-х годов, разместите здесь, в историческом сооружении, реставрационные мастерские. Трудно понять и отсутствие на здании мемориальной доски. Председатель строительной комиссии ЦАГИ Чаплыгин ежедневно контролировал стройку здания АГОС. Ему активно помогали в этом Туполев, Озеров, Сабинин. В 1932 году, 1 января, был введен в действие завод опытных конструкций, ЗОК номер 156 ЦАГИ, а УКБ Туполева, называвшееся с мая 1932 года конструкторским отделом сектора опытного строительства КОСОС, переехало в новое здание ЦАГИ, построенное по проекту с участием братьев Весниных. Это интересное здание, находящееся на правом берегу Яузы, на набережной академика Туполева, отмечено мемориальной доской «Скульптор В.Е. Матросов», установленной в 1975 году. К 1935 году сложилась стройная структура проектных подразделений конструкторского бюро с четким разделением работ по разным направлениям. В строительстве этих зданий Андрей Николаевич практически ежедневно принимал деятельное участие. В 1928-30 годах выдающийся французский архитектор Ле Корбюзье, названный позднее величайшим зодчим XX века, совершил три поездки в Россию, найдя здесь единомышленников. Среди них были известные архитекторы – братья Веснины, Гинзбург, Никольский, Барщ. Он победил в конкурсе, проводившемся правительством Союза СССР, и получил заказ на проектирование здания Центра Союза. Здание было быстро построено и с восторгом принято москвичами. Это был его первый реализованный проект большого общественного сооружения. Здание, выходящее на параллельные транспортные магистрали, имеет два различных фасада. Ле Корбюзье тонко сочетал теплые по оттенку шероховатые стены, облицованные фиолетово-розовым туфом, со временем ставшим красно-коричневым, и стеклянную стену. В этом гигантском экране ежеминутно отражалась изменчивая картина московского неба, разрушая впечатление сухого геометризма и делая здание одним из самых поэтических произведений функциональной архитектуры. Пребывание в Советском Союзе произвело на Ле Корбюзье глубокое впечатление. В Москве поразительное обилие всяких проектов. Здесь планы заводов, плотин, фабрик, жилых домов, проекты целых городов. И все делается под одним лозунгом – использовать все достижения прогресса. Познакомился с великим французом Итуполев, уже тогда прочно связанный с вопросами строительства новых авиационных научно-производственных корпусов. Туполеву, однако, резко не понравилось широко пропагандировавшееся предложение Ле Корбюзье о коренной реконструкции Москвы. Тот предлагал оставить неизменным лишь Кремль, считая его выдающимся историко-архитектурным памятником, застроив все остальное пространство в свойственном ему конструктивистском стиле. «Этак мы забудем, что мы русские. И так уж почти позабыли», — не раз повторял Андрей Николаевич. Такие высказывания были тогда отнюдь не в духе времени. Развитию научно-экспериментальной базы Туполев придавал огромное значение на протяжении всей своей творческой деятельности. При его активном участии создавались аэродинамические трубы, опытовый бассейн, лаборатория статистических испытаний ЦАГИ. Когда задачи самолетостроения переросли возможности отделов ЦАГИ, на их базе начали создавать институты. Так, 3 декабря 1930 года постановлением Реввоенсовета на базе винтомоторного отдела ЦАГИ и одного из заводов был образован Центральный институт авиационного моторостроения ЦИАМ. 27 июня 1932 года на базе отдела испытаний авиационных материалов ЦАГИ образован Всесоюзный исследовательский институт авиационных материалов ВИАМ. Кроме того, происходило освобождение ЦАГИ от задач, не определяющих развитие авиации. Так, 8 ноября 1931 года приказом ВСНХ Союза СССР гидравлический отдел, занимавшийся проблемами гидростроительства, в том числе Днепрогэса, Ангарстроя и других, был переименован в Гидроэнергетический научно-исследовательский институт ВИГМ и передан Энергоцентру ВСНХ. В 30-е годы ранее созданная экспериментальная база ЦАГИ уже не обеспечивала нужд промышленности и требовала расширения. Академик-аэродинамик Свищев вспоминал: «Когда возникла настоятельная необходимость строительства новой экспериментальной базы ЦАГИ, Туполев с присущей ему энергией и размахом принял непосредственное участие в ее создании, в определении параметров новых аэродинамических труб и установок для изучения прочности летательных аппаратов». Сноска. Георгий Петрович Свищев. Годы жизни 1912-1999. Академик, специалист по аэродинамике и авиационным двигателям. Директор ЦИАМ, затем ЦАГИ. Вот как об этом вспоминал сам Туполев. С предложением вошли в правительство. К этому времени и я, и целый ряд других людей из авиации уже съездили за границу. Были во Франции, были в Германии, были в Англии и уже достаточно хорошо знали, что делается там в лабораториях и по их оборудованию. Так что, когда пришлось мне заниматься созданием нового большого ЦАГИ, то я уже достаточно хорошо представлял, чем же должен быть этот новый ЦАГИ. А со стороны Орджоникидзе я встретил в этом деле широчайшую поддержку, и он помог провести это дело через правительство. Создать лучший в мире научно-технический центр авиационной промышленности. С такой инициативой выступает Андрей Николаевич. Проект нового ЦАГИ разрабатывается при его самом активном участии. Им определен весь грандиозный комплекс. Аэродинамические трубы, позволяющие проводить испытания не только моделей, но и натурных самолетов. Лаборатории статической и динамической прочности для испытаний образцов, агрегатов и целых самолетов. База для летных испытаний, доводки самолетов и гидросамолетов. Предполагалось создание огромного озера, а также завод опытного строительства образцов авиационной техники. Было предусмотрено все, что необходимо коллективу ученых для фундаментальных и прикладных исследований и разработки рекомендаций конструкторам, и все, что нужно коллективу конструкторов для быстрой реализации проектов самолетов и их испытаний. В непосредственной близости от Москвы были выделены необходимые несколько десятков квадратных километров. При выборе места научно-технического центра Андрей Николаевич пошел по непринятому тогда, на первый взгляд, неэкономичному, но очень верному пути. Он разместил институт в чистом поле, не затронув ни одного исторического памятника, ни одной деревни. И Ильинская, и Кратово, и богатая усадьба Быкова, и Михайловская Слобода, и Новорождествено остались незатронутыми градообразующим строительством. Когда потребовался хороший рабочий проект, Андрей Николаевич обратился к Орджоникидзе. Позже он так вспоминал об этом. «Когда я приехал из командировки из Америки, я понял, что организация, проектирующая у нас ЦАГИ, не на высоте, что нам надо иметь хорошего главного архитектора. Товарищ Серго, я прошу, дайте мне главного архитектора в ЦАГИ Веснина». Впоследствии он стал президентом Академии архитектуры, а в то время был главным архитектором всего ВСНХ. Серго посмеялся и говорит: «Как же ты просишь? Он же у меня главный архитектор всего ВСНХ. Да и потом, как он сам-то? Может быть, не захочет к тебе идти? Он же главный архитектор всего, надо с ним поговорить». Я тоже посмеялся. «Товарищ Серго, да работа в ЦАГИ такая крупная и такая видная в масштабе Советского Союза, что я уже поговорил с Весниным, и он, несмотря на всю занятость, согласен». Главным архитектором по созданию ЦАГИ был назначен В.А. Веснин. Он дал очень хороших проектировщиков, и после этого проект приобрел свое окончательное лицо. Это был замечательный проект, очень хороший, очень широкий, по нему и строился ЦАГИ. Правда, потом по разным реконструкциям, случайностям, проект был частично испорчен и уменьшен по размеру. Но при Орджоникидзе, верившем в наш Советский Союз, масштаб этому делу был придан правильный, и сейчас ЦАГИ уже подходит к тому объему, который тогда был намечен как основной объем создания ЦАГИ. В 1933 году недалеко от Казанской железной дороги для ЦАГИ была утверждена строительная площадка, разработан проект новых аэродинамических лабораторий и начато строительство, организатором и душой которого с первых шагов, с момента доставки первых стройматериалов, стал Андрей Николаевич. «Когда мы строили ЦАГИ, я должен сказать, что так как я никогда до этого времени строительством не занимался, то я не представлял, какое же соотношение между рублем и тем, что он может сделать», — вспоминал Туполев. «Нам было сказано, что для ЦАГИ денег жалеть не надо, что для нового ЦАГИ денег дадут столько, сколько надо. Одни говорили, что нужно дать на следующий год 300 миллионов, другие говорят 250. Некоторые называли еще большую сумму, а я совершенно не представлял, что это такое в материальных ценностях эти деньги. Я прихожу к Серго и говорю ему: «Товарищ Серго, вот надо строить ЦАГИ. надо назвать какие-то средства, которые мне нужны. А я говорю, я не понимаю, что значат эти самые миллионы. Скажите мне, товарищ Серго, укажите какой-нибудь завод, на котором было бы вложено, ну, скажем, 100, 150, 200 миллионов рублей. Я туда поеду, посмотрю, и тогда я буду понимать, что такое 100 миллионов или 200 миллионов, что на это можно сделать. Он кого-то позвал, и мне назвали Ступинский завод под Серпуховым, куда было вложено примерно 150 миллионов рублей. Директором там был хороший строитель Визерян. Я приехал туда, и что же оказалось, что это такое 200 миллионов? Оказалось, что на 200 миллионов был построен большой жилой поселок со школами, железной дорогой, со своими пароходами, со своей подготовительной площадкой, со своим водопроводом, с центральной котельной, с действующей электростанцией на 25 тысяч киловатт и еще на 25, готовящейся к пуску, и несколько цехов, уже введенных в жизнь. Я приехал к Серго и говорю, «Товарищ Серго, больше чем 150-170 миллионов вы мне не давайте». Это ему понравилось, и он дал столько, сколько я просил. Создание ЦАГИ даже в масштабе всей страны было очень большим предприятием, так что без поддержки, которую оказывал Орджоникидзе, это было бы невозможным. В это время проходила сессия ЦИКа, в которой я тоже был избран и входил в состав президиума. Это помещалось там же, где сейчас помещается зал заседаний Верховного Совета. Весь президиум сидел в одну линеечку. Я сидел рядом с Серго Орджоникидзе. И так как в это время ЦАГИ нужно было строить и надо было документы оформлять, то я к каждому заседанию подготавливал нужный документ, который мог бы дать Серго Орджоникидзе, чтобы он его во время заседания посмотрел и утвердил. Каждый день я ему такие документы давал, он просматривал, и не помню, чтобы хоть один раз он не подписал. Но потом, в конце концов, он мне говорит, «Ты что же весь ЦАГИ хочешь построить, пока мы здесь заседаем?» Я говорю, «Товарищ Серго, ведь вы же так заняты, что у вас время отнимать на работе очень трудно, а здесь у вас есть время, когда посмотреть». «Верно говоришь, давай приноси дальше». Ну, я продолжал приносить, и все наши нужды по созданию ЦАГИ он здесь пропустил. Когда я уже был в Главном управлении авиационной промышленности в качестве заместителя, я прихожу к нему по каким-то делам. Он меня спрашивает, «Ну, как ты строишь ЦАГИ? Кто у тебя строит? Как? Что?» Я ему рассказал, он говорит, «Ну, вот так ЦАГИ не построишь». Я говорю, «Я ведь никогда крупных строек не вел, я не знаю, как, что». «Ну, я тебе и говорю, ты так ЦАГИ не построишь, я тебе помогу». Сейчас на Урале Царевский кончает строить большой крупный тагильский завод. Хороший строитель. Вот я тебе его и дам. Он приедет к тебе со своим аппаратом. Вот с ним ты тогда ЦАГИ и построишь. Прошло недели 2-3, и действительно ко мне прибыл Царевский со своей строительной организацией. 3000 человек со своими машинами, с оборудованием. Главным инженером он дал мне Кнорре, и работы по созданию ЦАГИ приобрели совершенно другой оборот. Отношение Туполева и к объектам строительства, и к историческим памятникам, и к окружающей природе, несмотря на очевидные противоречия между ними, было по-настоящему хозяйским, бережным. Вот как вспоминает свою первую встречу с Туполевым прораб В.К. Фетисов. «Какая абсолютная отметка ферм?» Я ответил. «А чем пропитан войлок под опорами?» «Некоторые плотники, у тебя, я заметил, вбивают гвозди перпендикулярно, а не как положено, под углом». Вопросы, замечания, советы, и вдруг резко. «Дубы все спилил?» «Сколько было необходимо». «А кряжи куда дели? Это же необыкновенная ценность». И, обращаясь к начальнику строительства, «Больше ни одного дуба не пилить. Берегите рощу станции, там должен быть городской парк. Ни одного дуба без моего разрешения». Улыбнувшись на прощание, произнес, «Приеду через месяц, посмотрю, что прибавилось у прораба». Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.